Бригадирша, явно хвастаясь, рассказала ему, как столь удачно нас изловили. Я понял, что всадник был старшим начальником. Встал, рассказал, как мы сюда попали. Он рассмотрел мои документы и те крохи, какие я набрасывал во время путешествия, которое началось так интересно, а закончилось столь трагически. Он задал нам 2-3 вопроса и сказал бригадирше, что сам доведет нас до пристани и там сдаст кому-то. Бригадирша стала было ему возражать. «Они нас изловили, и они нас сдадут в милицию». Всадник повысил голос и повторил свое решение. Дима высыпал дыни на травку и взял пустой рюкзак. Мы пошли, наклонив головы. Всадник поехал шагом за нами. Так проследовали с 0,5 километра, пока навес со сборщиками не скрылся из виду. Всадник остановил коня и показал нам тропинку, идущую к пристани, а сам направился в другую сторону. Мы поблагодарили его и зашагали. На следующий день достаточно красочно и со всеми подробностями я рассказал в камералке всю эту историю. Бонч отвел меня в сторону и шепнул: «От 58-й статьи вам удалось уцелеть, а тут на 10-ку чуть не загремели. И из-за чего? Из-за 2 дынь». 5. Расскажу еще одну, правда, не столь невероятную историю. В числе правоверных геологов овец была у нас одна очень милая молодая пара. Только что окончивший Казанский университет Рафаил Мусин и его жена Катя, прихорошенькая, но несколько легкомысленная брюнетка. А в том же здании недостроенного санатория, но на 1-м этаже, помещался штаб участка лагеря заключенных. Начальник участка и начальник особого отдела жили в доме номер 1 поселка. Когда с нами встречались, мы обменивались кивками голов, и все. Я считал, что оба они не имеют к нам отношения. Их дело — зэки. Оказывается, я ошибался. Однажды Катя Мусина явилась несколько растерянная и задала всем нам, сидевшим в камералке, такой вопрос: «Чем занимается особый отдел?» Кто-то ей ответил, что занимается зэками. Катя задала нам вопрос: «Почему же начальник особого отдела предложил ей записывать все то, что говорят Бонч, Куманин с женой и я?» Сперва установилась тишина, которую положено именовать гробовой. Потом Тюрин спросил Катю: «А меня особист не назвал?» «Нет, не назвал». «В таком случае я вам подарю специальный блокнот для записи». Все делано засмеялись, и каждый занялся своим делом. В тот же вечер я строжайше предупредил Клавдию, чтобы она поосторожнее разговаривала с Катей. По пятницам в женские банные дни ведутся в предбаннике откровенные беседы. «Никогда не поверю, чтобы Катя была стукачкой!» — воскликнула Клавдия. «Ее хотят завербовать в стукачки!» — ответил я и рассказал эту историю. По вечерам дружной компанией порой мы собирались вместе отмечать чей-нибудь день рождения. приходили со своими лавками, вилками, стопками и тарелками. Выпивали умеренно, пели под гитару. Супругов Мусиных перестали приглашать на такие вечеринки. Мы, Козлы, Бонч, Куманин и я, поняли, что за нами хотят организовать тайную слежку, и теперь вели себя еще более осторожно, нежели раньше, разговаривали только по делам. Куманин погиб на войне, а с Бончем после войны я иногда встречался. Он жил в Ленинграде, я в Москве. Когда виделись, мы не могли наговориться друг с другом, вспоминали. Он мне признался, что является дворянином, сыном помещика, внуком генерала, но раньше скрывал свои изъяны. И еще он признался, что когда мы познакомились в Старосемейкине, то решил, что я стукач, но глубоко замаскировавшийся. Никак он не мог постичь, как это князь и уцелел. Старался меня подловить, и только проработав вместе год, поверил в меня. Вспоминая нашу совместную жизнь в Старосемейкине и на Гавриловой поляне, мы говорили, что и наши жены, и мы сами нисколько не тяготились полным отсутствием хоть какого-нибудь намека на комфорт. Мебель, топчаны и столы на козлах, лавки и табуретки, еда почти без мяса, масла и молочных продуктов. И все же мы были счастливы, хотя и чувствовали себя козлами, за которыми организована тайная слежка, и в любой день нас могут выгнать с работы или посадить. Мы были счастливы благодаря нашей молодости, благодаря нашей энергии. И при всех обстоятельствах, несмотря на всяческие ущемления, мы всегда надеялись на лучшие времена в далеком будущем. Бонч умер от инфаркта в 60-х годах. На Гавриловой поляне я общался только с теми несколькими зэками, с которыми я и двое моих помощников выходили на полевые работы. Зэки эти еще мальчишками были осуждены на десятку по закону от 7-8 за мелкие кражи в колхозах. В лагере они повзрослели, а тогда действовала система зачетов. «Хорошо работаешь, тебе срок снижается. Очень хорошо, день считается за два». Трудившиеся в нашей геологической партии зэки были на привилегированном положении. Они ходили без охраны, по пропускам, получали отменные характеристики и считали, что благодаря зачетам их скоро освободят. А Берия, став наркомом НКВД, одним росчерком пера систему зачетов отменил. Ждали в лагерях беспорядков. Нас предупредили повысить бдительность, но все обошлось. Бедные зэки, конечно, переживали. Иные надеялись, что их вот-вот отпустят, а оказывается, им сидеть еще годы. Они пережили крушение своих надежд безропотно. Еще с лета Бонч, Куманин и я занялись заготовкой дров. В ближайших окрестностях дома номер 2 в лесной чаще мы выбирали сухое дерево, валили, обрубали сучья, волокли веревками бревна, вновь распиливали их, раскалывали и добросовестно делили дрова на троих. И все же было ясно. Клавде и сыновьям зиму на Гавриловой поляне не выдержать. Мальчики простужались, болели. А тут еще с продуктами стало хуже. Хлеб мне выдавали по 600 граммов ежедневно. Семье не полагалось нисколько. Спасибо девушкам-коллекторам. Они помнили, как год назад я спас их подругу Ниночку от тюрьмы. И каждый день трогательно приносили Клавдии пайку. Вообще у коллекторов, девушек и юношей, я пользовался популярностью. На одном собрании выбирали профорга. И вдруг все они дружно закричали: «Голицына! Голицына!» Соколов с Анашкиным переглянулись, пожали плечами. Шестикрылый Серафим сказал, что Голицын, возможно, бы и подходил, но он очень занят на основной работе. Я взял слово, поблагодарил за честь, но решительно отказался. Выбрали другого. Нам, козлам, нельзя было доверять никаких общественных работ. Мне обещали отпуск, но все откладывали. Соколов и Тюрин говорили: «Закончите это и еще вот это, и отпустим». Я старался сверх всякой меры, и снова набегало какое-то срочное задание. А зима приближалась, нагрянули морозы. В последние дни перед закрытием навигации Клавдия с мальчиками решилась уезжать. Я их провожал, посадил в вагон и остался жить один в ожидании отпуска. Топил я печку сверх всякой меры, а все равно к утру остывало. Тепло уходило через чердак. Так продолжалось, пока на первом этаже не открылся магазин, в котором продавалось вино и очень мало продуктов. Как раз под моей комнатой поселилась продавщица. Она тоже начала топить сверх всякой меры, и тепло ее печки шло ко мне. Я мог вообще не топить. Сушил валенки очень просто. На ночь ставил их на пол возле печки, а утром обувал теплыми и сухими. Не правда ли, как удобно? А продавщица называла меня паразитом. В Европе тогда развивались бурные события. Сперва Мюнхенское соглашение о Чехословакии. Потом началась война Германии с Англией и Францией. Рухнула Польша. Внезапно подружились Сталин с Гитлером. Три прибалтийские республики стали советскими. Потом была непонятна для народа финская война. Конечно, мы разговаривали о всех тех событиях. Просто нельзя их было замалчивать. Откровенно радовались, что увеличилась территория нашей страны. А тогда ходили слухи, видимо, идущие от верхов, что мы собираемся осуществить давнюю мечту Российской империи – захватить проливы Босфор и Дарданеллы. Но разговаривали мы хоть и оживленно, однако старались придерживаться газетных статей. У меня с отцом шла деятельная переписка, но мы помнили, что письма наши могут вскрываться, и далеко не все доверяли бумажным листкам. Мой отец искренне радовался успехам нашей страны во внешней политике. Время показало, что надо было не радоваться, а с тревогой вглядываться в будущее. Шестое. Наконец, в декабре 1939 года я получил долгожданный отпуск и поехал в Москву. Тот отпуск мне вспоминается как сплошное веселье. Жили на живодерке. Родители Клавдии спали на единственной кровати. Мы вчетвером спали на полу. И каждый вечер Клавдия и я отправлялись то в театр, то в гости. Муж сестры Клавдии Серафимы, Борис Александров, был артистом театра Краевой армии. И, естественно, мы повидали там все постановки того сезона. Очень мне понравилась пьеса Александра Корничука «Гибель эскадры», в которой Борис, безусловно, талантливый артист, играл мичмана. Видели также «Укрощение строптивой» Шекспира. Там Борис играл слугу. А пошли мы в Театр революции на расхваливаемую бойкими критиками пьесу Николая Погодина «Мой друг». И я потащил Клавдию домой со второго действия. Тогда по всей Москве гремела трагедия Шекспира «Отелло» в Малом театре с Остужевым в главной роли. Но билеты достать было невозможно. Я вспомнил, как благодаря Южину, еще подросткам, видел там в 20-х годах все постановки и решился пойти к его вдове в Большой Палашовский переулок. Мария Николаевна встретила меня очень любезно, расспрашивала о моих родителях и показала мне подлинный мемориальный музей-квартиру Южина. Вряд ли кто там бывал. Там висели картины известных художников, фотографии многих знаменитостей с дарственными надписями. Стояла старинная мебель. А после кончины хозяйки все эти ценности были свалены в подвале здания Малого театра. Наверное, и до сих пор они там покоятся, если только не разграблены. Мария Николаевна дала мне записку к одной кассирше. «Так достал я два билета по безмерно дорогой цене в партер. И мы получили высочайшее наслаждение от поистине гениальной игры великого артиста. Нынешним зрителям и во сне такое не увидеть». Рядом с нами сидел военачальник. Я его узнал по фотографиям. Это был прославляемый тогдашними газетами командарм Павлов, на которого полтора года спустя Сталин свалил всю вину за неудачи наших войск в первые дни войны. Раза два-три я ездил в Дмитров к родителям. Они и Владимир с семьей переселились в новую, более просторную квартиру по улице Кропоткина, бывшую дворянскую. Тетя Саша жила напротив в прежней комнате. Владимиру жить стало лучше и веселее. И боль в коленке прошла, и заработки к нему вернулись. В издательствах и редакциях стали к нему относиться благосклоннее. Он работал в журналах «Пионер», «Мурзилка», «Краснофлотец». Очень его увлекало изобретение игр. Нередко вокруг Владимира толпились мальчишки со всей улицы. С ними он эти игры прорабатывал.